«Я тоже могу остаться», — предложила Ивон. «Спасибо, Ивон», — сказала Хелен. Ивон кивнула. Она, видимо, уже мысленно репетировала, объединяющее общее переживание, которое очистит нас и сделает лучше. Я же предвидела море слез, причитаний и ощущение собственной бесполезности, что нисколько меня не привлекало. Детектив Эдвардс протянул Хелен свою визитную карточку. «Необходимо, чтобы вы официально его опознали. Но с этим можно подождать до утра, если вам так удобнее». Хелен отдернула руку, не успев взять карточку. «Я должна его увидеть?» «Но Молли же уже сказала вам, что это он. Если есть какой-нибудь другой член семьи...» «О, Боже мой, семья! Его родители, о, Господи!» Хелен повисла на Ивон, сотрясаясь в новом приступе рыданий. Детектив Эдвард снова повернулся ко мне. Я выдержала его взгляд, хотя и не без труда. Рыдания Хелен были в какой-то степени заразительны, я уже тоже чувствовала тугой комок в горле. Это лишало большие синие глаза возможности спровоцировать меня сказать что-нибудь лишнее. Эдвардс положил визитку на сияющий кофейный столик. Сидевший в кресле детектив Липском подался вперед. Я было подумала, что он тоже хочет утешить Хелен, но оказалось, что он просто пытается встать. «Миссис Рейнольдс, позвоните нам, если вы что-нибудь вспомните или если вам понадобится помощь», — с неожиданной теплотой произнес он. Липском положил свою карточку рядом с карточкой Эдвардса и, наконец, выбрался из кресла. Детектив Эдвардс мотнул головой в сторону двери. Оставив Хелен в буквальном смысле слова на руках у Ивон, я пошла за детективами. После долгой паузы детектив Липском сказал: «Доброй ночи, мисс Форестер», и вышел в холл. Все еще смущенная и растерянная, я осталась в дверях рядом с Эдвардсом. «Они уже закончили? Что они думают? Что будет дальше? С кем все-таки спал Тедди? С кем спит детектив Эдвардс, и насколько это серьезно?» Подобные беспорядочные мысли всегда возникают в самые неподходящие моменты. Но такая уж выдалась сегодня ночь, что я могла слегка потерять контроль над собой. При условии, что я больше не буду действовать по принципу, что на уме, то и на языке. Иначе ситуация может стать еще более сложной и или неловкой. «Почему вы не сказали, что у него связь на стороне?» Тихо, чтобы не услышала Хелен, спросил детектив Эдвардс. «Потому что я понятия об этом не имела. Да я и до сих пор еще не уверена. Хелен сейчас не в состоянии мыслить ясно», — закончила я, чувствуя, что каждое следующее предложение слабее предыдущего. «Итак, с вами у него не было романа», — настаивал детектив Эдвардс. «Нет», — ответила я, — изо всех сил стараясь казаться загадочной. «Пусть детектив Эдвардс поломает голову, с кем у меня был роман. И, пожалуйста, пусть он остановится на ком-нибудь более необычном и ярком, чем Питер». Эдвардс, казалось, был доволен моим ответом, но я не могла понять, было ли это личное или профессиональное удовлетворение. На всякий случай, если он перейдет на более личный тон, я решила держаться более деловито. Не хотелось так скоро подтверждать правоту своих подруг. Я здесь только ради Тедди, а не для того, чтобы вешаться на шею детективу Эдвардсу. Пока что. «Когда будут делать вскрытие?»